и стал таким же маленьким и заурядным человечком, как и они сами. А баронесса, которая прежде всегда говорила о бароне Адриане как о лучшем из мужей, а о себе самой как о счастливейшей из жен, баронесса, которая никогда не дозволяла никому из посторонних, даже тетушке с гувернанткой, ни малейшего осуждения поступков своего супруга, теперь же эта самая баронесса дала зарок, что если когда-нибудь ей повстречается Йоран Левеншольд, уж она постарается, сделав для него что-нибудь, отблагодарить его за это веселое мгновение. Однако, когда на другой же день цыганский барон был найден замерзшим в канаве на пасторском лугу и привезен в отчий дом в Хедебю окоченевший и неподвижный, баронесса палец о палец не ударила, чтобы проявить приязнь, которую она ощутила к нему в недолгие минуты мимолетной веселости. Она предоставила мужу распоряжаться погребальным шествием и похоронами по его собственному усмотрению и без малейшего вмешательства со своей стороны. Барон Адриан взял на себя все издержки, заказал саван и гроб. Он велел также открыть фамильный склеп. Он уговорился с пастором из Бру и со всем его причтом о дне похорон и сам в сопровождении нескольких слуг поехал на кладбище, чтобы присутствовать на погребении. Но больше он ничего не сделал для брата. Он не позволил завесить окна в Хедебю белыми простынями, не дал набросать на дорогу еловые ветки, а баронессе с дочерьми одеться в траур. Он не пригласил никого из приходской знати проводить покойника в последний путь. Он не заказал кутью и не справил поминки в своем доме. Во всем приходе Бру не нашлось бы ни одного человека, который не радовался бы смерти Йорана Левеншольда. Больше он не станет приставать к знатным господам на ярмарке в Бру, не станет хлопать их по плечу, тыкать им и понебратствовать с ними. А все только потому, что когда-то он был их однокашником в Карлстадской школе. Каждому приятно было думать, что никогда не взбредет ему в голову выменить свою серебряную луковицу всю во вмятинах на первостатейные золотые часы или же старую клячу на великолепную кобылу-четырехлетку. Разумеется, хорошо, что Йорана не стало. Покуда он был жив, никогда нельзя было заранее поручиться, что ему вздумается потребовать и к какой мести он прибегнет, если ему откажут в его домогательствах. Но как бы то ни было, все прихожане из Бру полагали, что барон Адриан вел себя как человек, одержимый чрезмерной жаждой мести. Говорили, что раз уж Йоран лишился жизни, то брату его следовало бы забыть старые распри и проводить Йорана в могилу достойно со всеми почестями. По правде говоря, баронессу порицали, пожалуй, еще сильнее, чем ее супруга, потому что от женщины ожидали большего милосердия. Подумать только, даже цветка на крышку гроба не положила. Ведь все в округе знали, что огромная калла, красовавшаяся в столовой зале имения Хедебю, цвела как раз в эту пору. А ведь цветок каллы как нельзя более подобает покойнику, когда он отправляется в последний путь. Но и цветка пожалела. Что тут скажешь? Поистине бесчеловечно не поступиться для деверя даже такой малостью, как цветок каллы. Многие также полагали, что жену барона Йорана следовало бы известить о смерти ее мужа, и все удивлялись, как баронесса не напомнила об этом супругу, а уж девочке, самому любимому ребенку Йорана Левеншольда, ей бы во всяком случае следовало шить траурное платьице. Неужто баронесса так зависит от мужа и так робеет перед ним, что не осмелилась даже взять в дом швею и справить осиротевшему ребенку приличествующее случаю платье? Баронесса из Хедебю слыла по всей округе дамой весьма разумной, которая, конечно, знала правила приличия. И ей бы следовало счесть своим долгом поправить мужа, если он заблуждался. Но ничего такого на сей раз никто не заметил. Грязную цыганскую кибитку вместе со всеми узлами, тряпьем, лудильным инструментом, бочонком водки и колодами засаленных игральных карт а также цыганскую лошаденку, которая оставалась у трупа хозяина,